Глава 13. Лисия огляделась. Капитан каюта оказалась крохотной коморкой с жестким лежаком, прибитым к полу столиком и стульчиком с крышкой на защелке. Лисия перевела дыхание. Ей не придется терпеть до конца путешествия или справлять нужду на глазах у толпы мужчин. Из небольшого иллюминатора в коморку проникал дневной свет. Лисия подняла с пола тюк, развязала его, посмотрела на свои вещи. Ни книг, ни тетради с ручкой. Ничего не взяла в спешке. Сколько времени она тут проведет? Умрет со скуки и придется лордам-столичным магам зажигать на костре ее хладный труп. Снаружи доносились шум и выкрики. Баркас готовился поднять якорь. Лисия открыла дверь и выскочила на палубу, не забыв покрепче закутаться в плащ. Ей хотелось посмотреть на отплытие. Еще успеет насидеться в этом карцере. Она увлеченно наблюдала за матросами, которые сновали по палубе, подтягивали якори швартовы. Капитан выкрикивал команды, корабль разворачивался против течения. Им предстояло плыть вверх по Ларду, большой, широкой, полноводной реке. Облокотившись на поручни, Лисия заинтересованно разглядывала суету на палубе и пристани. Впервые в жизни она была на борту судна, воочию видела корабельную жизнь, о которой столько читала в пиратских приключенческих романах. Конечно, это всего лишь речное грузовое судно, не романтическая морская шхуна, но девушке хватало впечатлений. Сбоку ее резко схватили за плечо, оторвав от увлеченного созерцания. Вздрогнув, девушка обернулась. «Кто разрешил тебе выйти на палубу?» — сердито рявкнул Эрден. «Мне никто не запрещал!» — вскинулась Лисия. «Вот как? В таком случае запрещаю. Раз тебе непонятно самой, что на палубе судна, даже речного, небезопасно при отплытии. В твоем случае после отплытия тоже. Или тебе нравится, как матросы пялятся на тебя?» «Ничуть не нравится. Но я же не могу сидеть все время взаперти. Сколько мы будем плыть?» «Завтра утром прибываем в Белагир, ближайший к столице прибрежный поселок. Потерпишь. Воспитанниц обители должны учить смирению и терпению. Или Иола взрастила в тебе только бунтарство и опасное любопытство?» Лисия едва удержалась, чтобы не фыркнуть презрительно. Конечно, их учили смирению. И только она знала, как матушка это ненавидит. Лишь Лисия так говорила, с каким удовольствием отменила бы практики, унизительные для одаренных магически девочек. Девушка знала также, что матушке не сдобровать, если кто-то из других наставниц, учениц и уж подавно чародеев узнает об этих разговорах. Так что она смолчала и покорно проследовала в каюту. Надо же, как преобразился чародей. Высокомерную небрежность как ветром сдуло. Что-то всерьез его разозлило. Неужели боится, что Лисию может смыть за борт речной волной? Или так не нравится, что на нее пялятся матросы? Вон оставил ей свой плащ, чтобы не расхаживала в его обновке. Спрашивается, зачем надо было покупать ей такой наряд и заставлять тут же надеть? Надо, наконец, избавиться от него, пока маг не передумал и не выгнал ее на палубу без своего плаща. Лисия переоделась в последнее чистое платье из обители, села на лежак, встала, выглянула в иллюминатор, села обратно. Тоска зеленая. Предстояло как-то убить время до вечера. Тут ее начало клонить в сон. Она сообразила, что спала сегодня только полночи. Вот и достойное занятие. Лисия расположилась на лежаке, свернула плащ мага под голову и мгновенно уснула. А когда проснулась, в каюте царила полная темнота. Из-за двери доносилось только поскрипывание мачт да позвякивание такелажа. Вот это Лисия дала. Просопела аж до ночи. Зато теперь сна ни в одном глазу. Еще и есть хочется зверски. Эрден обещал накормить на корабле, но ей перепали только заморские сласти на рынке. Едва она подумала о еде, как в ноздри ударил запах хлеба и сыра. На столике лежал сверток, источавшийся и дивный аромат. Лисия схватила его, развернула тряпицу, живо умяла еду. Надо же, Эрден позаботился о ней. Наверное, принес пищу, увидел сонную пленницу и не стал будить, просто оставил в каюте. Теперь запить бы. На краю столика она обнаружила кружку, вставленную в специальное углубление и плотно завинченную крышкой. Разобравшись на ощупь, как ее извлечь и открыть, Лисия напилась. Тут и стульчак пригодился по назначению. И здорово, что в стену каюты были вмонтированы краник с водой и маленькая угловая раковина. Сытая, выспавшаяся, почти довольная жизнью Лисия опять встала перед проблемой, а чем же заполнить время? А что ей мешает сейчас прогуляться по кораблю, дать волю любопытству? Лорд наверняка видит десятый сон. Матросы тоже. Лишь один или двое дежурят у руля. Девушка открыла дверцу и тихо юркнула наружу. Сияние луны слабо подсвечивало палубу. Лисия подкралась к борту и залюбовалась мерцающей рябью на воде. Она ни разу не видела реку ночью, да еще такую огромную, как Лард. Насмотревшись, принялась тихо бродить по палубе, стараясь, чтобы палубные доски не скрипнули. Вдруг нога провалилась в пустоту. Лисия еле сдержала вскрик.